жизнь в разоренном имении. Там не было даже дома для Лейрда. Его тоже не привлекало. И Джон влачил свои дни в Скоттиш-баре, которые совсем были бы печальны и тоскливы, если бы нельзя было их перемежать иными, более приятными для Джона днями. Как только случалась возможность, Джон прекращал бесконечное шарканье по мраморным вестибюлям парламент-хауса и посвящал себя научным экспериментам, которыми он между делом полюбительски занимался. Он был дилетантом, сознавал это и тяжело переживал. Джон был влюблен в науку, в ученых, в людей практической сметки, в своего ученого деда Джорджа, в людей наиболее нужных и популярных в Великобритании, делавшие в то время невиданный нигде ранее скачок в промышленности, технике и науке. Центр мировой науки, блуждавший в Европе и постепенно покинувший Рим, Амстердам, Геттинген, Париж, наконец нашел свое временное местоположение на туманных берегах Альбиона. Английский промышленный переворот уже завершался, а Джон Клерк Максвелл, Лейрд еще с тех времен, когда он учился в хай-скуле со своим братом, все еще проводил свое время частью в парламент-хаусе, частью за составлением всевозможных планов, в большинстве своем неосуществимых. Самым большим удовольствием, самым ярким праздником в жизни был для Джона Клерка Максвелла день, когда почтенное Эдинбургское королевское общество собиралось на свое очередное заседание. В этот день мистер Клерк Максвелл, светя счастьем, проносил свою массивную фигуру в первые ряды для публики и с упоением слушал ученые разговоры. Он был счастлив и ни в чем не нуждался. Меж тем и юношеский возраст Джона Клерка Максвелла миновал, и однажды пришел час, когда нужно было положить на одну чашу весов ушедшее время, а на другую то, на что это время истрачено. На одну чашу не слишком легким грузом легли 37 прожитых лет, на другую — малоуспешная карьера адвоката, страстная любовь ко всем техническим новинкам и посещение заседаний Эдинбургского общества. Жизненный актив был крайне скуден, Лейрд так и не смог до 37 лет найти себя, отдать себя делу, которое было бы нужно Шотландии, которое взяло бы все его силы. Именно в это время у Лейрда умирает мать. Миссис Клерк, урожденная Джанет Ирвинг, скончалась весной 1824 года, оставив на попечение Джона его сестру Изабеллу, вдову государственного министра по делам Шотландии мистера Джеймса Ведерберна, с годовалой Джемимой. С этого времени Джона Клерка Максвелла начинает серьезно беспокоить струящийся неизвестно откуда холодный ветерок вечности. Жизнь нужно было менять коренным образом. Жизнь нужно было упорядочить, перестроить, перевернуть вверх ногами, посмотреть на все свежим критическим взглядом и ничего не потерять, ничего не пропустить. И первое, о чем подумал Джон Клерк Максвелл, это о том, что ему 37, а он одинок. Первым шагом новой жизни должна была стать женитьба. Начало семейной жизни. Примерно в это же время дочь судьи Адмиралтейского суда, а впоследствии судьи адмирала и комиссара генерала Роберта Ходжена Кея, Франсис Кей, тоже почувствовала себя одинокой и неустроенной. Ей минуло уже 32 года, а она, как и ее сестра Джейн, все еще не была замужем и не имела детей, чего ей страстно хотелось. И в то же время единственный человек, от которого она хотела бы иметь детей, с которым мечтала бы прожить всю свою жизнь, был слишком разбросан Инертин слишком много времени отдавал заседаниям.